Я лихорадочно сочиняла правдоподобное объяснение, дабы природное неумение врать гладко и убедительно не выдало с головой. Однако развить тему помешало выражение лица Чарли, напомнившее, что про скалы он знать ничего не знает. «Упс, небольшой прокол. Впрочем, мне, наверное, и так конец». «Похоже, ты не совсем в курсе», — выдавила я. «Ничего особенного. Мы с Джейком просто плавали, баловались, а Розали сообщила о прыжке Эдварду, и он расстроился. Дело в том, что по ее рассказу получалось, я хотела свести счеты с жизнью или что-то подобное. Эдвард перестал отвечать на телефонные звонки. Вот Элис и повезла меня в Лос-Анджелес, чтобы объяснить все лично». Пожала плечами я, отчаянно надеясь, что папа думает не только о моей случайной оговорке, и хоть краем уха слышал блестящий рассказ. Лицо Чарли заледенело. «Белла, ты пыталась покончить с собой?» «Нет, конечно, нет. Мы с Джейкобом всего лишь со скал ныряли. Парни из Лапуш постоянно этим занимаются. Чистой воды глупость». Чарли покраснел. За долю секунды гнев превратил лед в бушующее пламя. «А при чем тут Эдвард Каллен?» — рявкнул он. «Он ни разу...» «Очередное недоразумение!» — перебила я. К папиным щекам снова прилила кровь. «Значит, он вернулся?» «Точно не знаю. По-моему, они все вернулись». Чарли покачал головой, и я увидела, как на его виске забилась жилка. «Белла, я не желаю, чтобы ты с ним общалась. Этому парню нельзя доверять. Для тебя Каллен — сущее проклятие. Больше не позволи ему так к тебе относиться». «Ладно», — согласно кивнула я. Чарли нервно перекатывался с носка на пятку. «Ох», — шумно выдохнул он в замешательстве. «Я боялся, ты начнешь упрямиться». «Начну». Заглянув ему в лицо, пообещала я, потому что в виду имела. «Ладно, перееду в другое место». Папины глаза едва не вылезли из орбит, лицо побагровело, и я испугалась, что ему плохо. В конце концов, он ведь старше Гарри. «Пап, я не хочу уезжать». От вызова в моем голосе не осталось и следа. «Я тебя люблю и понимаю. Ты беспокоишься, но, пожалуйста, в этом вопросе позволь мне самой принимать решение. А еще, если хочешь, чтобы я осталась, будь помягче с Эдвардом. Так хочешь, чтобы я здесь жила или нет?» «Белла, это несправедливо. Ты прекрасно знаешь, что хочу». «Тогда попробуй наладить отношения с Эдвардом, потому что он всегда будет со мной». Уверенность, наполнившая меня после недавних открытий, до сих пор не ослабла. «Только не в моем доме!» — сгремел Чарли. «Послушай», — тяжело вздохнула я, — «хватит ультиматумов на сегодняшнюю ночь, точнее, на сегодняшнее утро. Просто обдумай все как следует, ладно? Но учти, нас с Эдвардом стоит воспринимать как единое целое». «Белла, постарайся спокойно все взвесить, а сейчас, пожалуйста, выйди. Мне срочно нужно под душ». Пурпур с папиного лица так и не схлынул, но он все-таки вышел, громко хлопнув дверью. Через секунду на лестнице послышался разгневанный топот. Не успела я откинуть одеяло, как в кресле-качалке уже сидел Эдвард с таким видом, будто присутствовал на протяжении всего разговора. «Прости, что так получилось», — шепнула я. «Если честно, в свой адрес я заслуживаю гораздо менее лестных слов». «Пожалуйста, не ссорься из-за меня с Чарли». «Не волнуйся», — пробормотала я, собирая умывальные принадлежности и чистую одежду. «Буду ссориться с ним ровно столько, сколько нужно». «Или намекаешь, что мне некуда идти?» Изображая тревогу, я сделала большие глаза. «Переедешь в логово вампиров?» «Думаю, в моем положении это самое безопасное место. Кроме того...» — ухмыльнулась я. — Если Чарли меня прогонит, выпускного ждать незачем, верно?»